Но настал 1930 год, и Драхеда хорошо узнала, что такое экономический кризис. В Австралии полно было безработных. Кто только мог, переставал платить за жилье и пускался на поиски работы. Но тщетно. Работы нигде не было. Жены и дети, предоставленные самим себе, жили в лачугах на муниципальной земле и выстаивали долгие очереди за пособием. Отцы и мужья скитались по стране. Человек брал в дорогу самое необходимое, закатывал эти скудные пожитки в одеяло, перетягивал его ремнями, закидывал скатку за спину и пускался в путь, надеясь, что на фермах, если не наймут на работу, так хоть накормят. Лучше уж бродяжить по глуши, чем ночевать на улицах Сиднея. Цены на все съестное упали, и Пэдди до отказа набил запасами амбары и кладовые. Всякий захожий человек мог не сомневаться, из Драхеда его натощак и с пустыми руками не отпустят. Но вот что странно. Захожие люди на месте не задерживались. Подкрепятся горячей пищей, получат кое-какие припасы в дорогу и даже не пробуют осесть, бредут дальше, ищут. А чего? Это ведомо разве только им самим? Далеко не всюду их встречают так радушно и с такой щедростью, как в Драхеде. И тем непостижимее, почему странники не хотят здесь остаться. Быть может, слишком они устали от бездомности, от бесцельности своих скитаний, от того, что некуда им возвращаться и некуда стремиться. Вот и продолжают плыть по течению. Многие все же выживали, а иные погибали в пути. Их тут же на месте и хоронили, если только находили, прежде чем вороны и кабаны дочисто обгложат их кости. Огромна и пустынна австралийская глушь. Но Стюарт снова не отлучался из дому, и дробовик всегда был под рукой, в углу у двери кухни. Подобрать надежных овчаров не стоило труда. В старых бараках для пришлых рабочих Пэдди поселил 9 холостяков, и на выгонах без Стюарта вполне можно было обойтись. Фиа уже не держала наличные деньги, где придется, и велела Стюарту за алтарем в часовне устроить потайной шкаф, что-то вроде сейфа. Дурные люди среди неоседлых австралийцев — редкость. Дурные люди предпочитают оставаться в столице и вообще в больших городах. Скитальческая жизнь им не по вкусу. Слишком чиста, слишком одинока и слишком мало приносит поживы. Но никто не осуждал Пэдди за то, что он хотел оберечь своих женщин от опасности. Драхеда — место широко известное и вполне могла привлечь немногих нежелательных гостей, что скитались по стране. Той зимой немало было бурь, то сухих, то с дождями, а весной и летом лило как из ведра, и травы на землях Драхеды поднялись невиданно высокие, густые и сочные. Джимс и Пэтси за кухонным столом миссис Смит готовили уроки. Они пока учились заочно и весело болтали о том, как поедут учиться в Ривервью-колледж. Но миссис Смит от таких разговоров становилась уж очень хмурой и сердитой, и они понемногу научились при ней даже не упоминать, что когда-нибудь уедут из Драхеды. И вот опять в небесах не облачко. Высокая, чуть не по пояс трава, за лето без дождей совсем высохла, стала серебристой и ломкая. За 10 лет на этих черноземных равнинах все привыкли к смене наводнений и засухи, к череде взлетов и падений. Вверх-вниз, вверх-вниз. И только плечами пожимали, и делали свое дело так, словно важен один лишь нынешний день, а все остальное не в счет. Да и впрямь самое главное протянуть от одного хорошего года до другого, когда бы он ни пришел. Никому не под силу предвидеть, когда будет дождь. Объявился в Брисбене некто Иниго Джонс. Неплохо предсказывал погоду надолго вперед, опираясь на какую-то новую теорию насчет пятен на солнце. Но здесь, на отдаленных черноземных равнинах, его посулам не очень-то верили. Пускай ходят к нему за предсказаниями сиднейские и мельбурнские невесты, Труженики черноземных равнин полагаются только на собственное чутье. Зимой 1932 года опять налетели яростные сухие ветры. Резко похолодало. Но густые сочные травы не давали разыграться пыли, и мух тоже развелось меньше обычного. Худо пришлось только что стриженным овцам, бедняги никак не могли согреться. Миссис О'Рок обожала у себя в ничем не примечательном деревянном доме принимать гостей из Сиднея и любила возить их по соседям, особенно в Дрохеду. Надо же показать, что и здесь, в глуши, на черноземных равнинах, кое-кто умеет вести светскую жизнь. И любая беседа неизбежно сворачивала на злополучных овец, тощих и жалких, точно мокрые крысы. Каково им будет зимой зимовать без длинной в 5-6 дюймов шерсти, которая теперь отрастет лишь к наступлению летней жары? Но, как серьезно пояснил Пэдди одному такому гостю, зато шерсть будет первый сорт. Самое главное ведь не овцы, а шерсть. Вскоре в Сидней Морнинг Геральд появилось письмо. Автор его требовал, чтобы парламент принял закон, который покончил бы жестокосердием скотоводов. Бедная миссис О'Рок пришла в ужас, но Пэдди хохотал до упаду. Хорошо еще, что этот дурень не видал, как иной стригаль невзначай пропорит овце живот, а потом зашивает толстенной иглой, какой мешки шьют. Утешал он смущенную миссис О'Рок. «Да вы не расстраивайтесь, миссис О'Рок. Эти горожане понятия не имеют, как мы, не городские, живем. Им-то можно нянчиться со своими кошечками да собачками, будто с малыми детьми. А у нас тут все по-другому. Если кто попал в беду, мужчина ли, женщина, большой или малый, мы никого без помощи не оставим. А городские, они о зверюшках своих любимых заботятся, а человек хоть зови, хоть плачь, и пальцем не шевельнув, чтоб помочь. Фея подняла голову. — Он прав, миссис О'Рок, — сказала она. — Никто не ценит того, чего слишком много. У нас тут в избытке овцы, а в городе люди. В тот августовский день, когда грянула роковая буря, далеко от дома оказался один Пэдди. Он спешился, надежно привязал лошадь к дереву и сел под вилгой, собираясь переждать налетевший шквал. Поблизости жались друг дружке 5 дрожащих собак, а овцы, которых он перегонял на другой участок, разбрелись беспокойными кучками и рысцой бестолково перебегали с места на место. Буря налетела страшная, и полную волю своей ярости она дала, когда сердцевина урагана оказалась как раз над Пэдди. Он заткнул уши, зажмурился, оставалось только молиться. Он сидел под вилгой, которая все громче шумела никлой листвой под крепнущим ветром. Невдалеке, наполовину скрытой высокой травой, виднелись несколько пней и упавших стволов. А посреди этой выбеленной точно кость груды мертвого дерева торчал одинокий сухой великан эвкалипт. Обнаженный ствол его взметнулся ввысь на добрых 40 футов и словно вонзал в черные, как ночь, тучи острие голой, тощей и угловатой верхушки. И вдруг, даже сквозь сомкнутые веки, Пэдди ослепила яркая вспышка синего пламени. Он вскочил, и тотчас его, как игрушку, швырнуло наземь чудовищным взрывом. Он приподнял голову, по стволу мертвого эвкалипта вверх-вниз плясали багровые синие призрачные отсветы, прощальное великолепие ударившей молнии. Не успел Пэдди опомниться, все запылало. В этой груди мертвой древесины давным-давно не осталось ни капли влаги, и высокая трава кругом была сухая, как бумага. Казалось, земля бросает ответный вызов небесам. Над исполинским деревом, далеко над его вершиной, вскинулся столб огня. Вмиг занялись рядом пни и упавшие стволы. И отсюда, разгоняемые вихрем, шире, шире и шире, пошли кружить и полыхать полотнища огня. Пэдди не успел даже подскочить к лошади. От жара занялась и вилга. Мягкая фероносная древесина взорвалась, во все стороны полетели обломки. Куда ни глянь, вокруг стеной огонь. Пылают деревья, вспыхнула под ногами трава, жалобно заржала лошадь, и Пэдди всем сердцем рванулся к ней. Не может он бросить несчастное животное на погибель, беспомощное на привязи. Взвыла собака, и вой перешел в отчаянный, почти человеческий вопль. Мгновение пес метался, точно живой факел, и рухнул в горящую траву. Еще и еще вой. Собак одну за другой охватывало стремительное пламя. Ветер мчал его, и не уйти было ни одной живой твари, самой быстроногой или крылатой.